Подняв голову, с ужасом обнаружил зловещее сияние неба, верхней части дома больше не было, моего пентхауса, моего кресла, наверное, моих штанов, надевал бы их, там бы и остался, жена внизу работает, успеет убежать, должна успеть, кто-то орал рядом со мной, человек, которого я вздернул на ноги и невольно закрыл от обломков, мальчишка, толстоватый, неуклюжий, лет 10, я потащил его за собой, не зная зачем, пинал, толкал, подгонял идущих и ползущих впереди, а его волок за руку. «Встать!» – орал я. Меня почти не было слышно среди крика, но я все равно орал. «Вперед! Вниз!» И некоторые люди действительно вставали и шли, перемазанные в крови и побелке. Другие оставались позади. Мальчишка звал папу и какую-то Настю. Лестница тянулась, и я обещал себе, что потом, когда все кончится, куплю дачу в лесу, одноэтажную. Выпрыгнул из окна и в лес, и родителей туда увезу. А потом лестница ушла из-под ног, стены лопнули на глазах, и наша часть дома медленно поползла назад. Кто был впереди, еще успели перепрыгнуть на неподвижную. Кто-то сорвался. Я схватил за одежду мальчишку и швырнул его вперед, словно куклу. Он врезался в стоящих, кто-то его поймал и потянул дальше. А я почти без разбега прыгнул за ним, будто в игре, оттолкнулся ногами. Только мое тело было гораздо тяжелее, чем я его воспринимал, накачанный адреналином, и нога скользнула. Я увидел перед собой изломанный бетон и холодную сталь торчащей арматуры. Затем короткая вспышка боли, а через мгновение все пропало. Не было больше криков, грохота и зловещего багрового неба. Только всеобъемлющая холодная тьма, темнота, пустота, безвременье. Но темнота оказалась неоднородной. В какой-то момент два темных сгустка слились в один. Так родилась мысль, единица информации в этой бесконечной пустоте. Мыслю, значит, существую. Пришли в движение метафизические процессы во мраке. Мысль притянула к себе другие, родственные по энергетике. И в безвременье, словно пазл, начала собираться душа. Вернулось осознание себя. Понемногу всплывали воспоминания и знания. Когда-то прочел в книге Наполеона Хилла, что мысль материальна. Именно это воспоминание выдернуло душу из мрака и тишины, подарив ей ощущение тела. Но я же погиб. Мое тело осталось среди бетонных обломков моего же дома. Даже хоронить будет нечего. Бедные родители, если они живы. А я, где я? Это загробный мир, не похожий на райские сады, равно как и на пылающую, наполненную воплями грешников преисподнюю. Чистилище, лимб, какие еще могут быть варианты? Мысли разбегались, как тараканы. Я искал, за что ухватиться, но все было словно скрыто непроглядной пеленой. Но я чувствовал боль в спине и затылке, неуклюже подвернутую руку под боком. Выжил, я живой, определенно, живой. Иронично, что главным аргументом в пользу этого стала раскалывающаяся голова. Все-таки верно говорят, жизнь, боль, будь она неладна. Я почувствовал, что кто-то трясет меня за плечо. Следом раздались всхлипывания и неразборчивые причитания. Понять значение слов я не смог, в голове гудело, как внутри старого советского холодильника, но расслышал, что голос принадлежал ребенку. Похоже, выжить посчастливилось не мне одному. С большим трудом я приоткрыл один глаз. Картинка отказывалась складываться, расплывалась и дрожала, но спустя некоторое время я смог сфокусировать взгляд. Я лежал в просторном зале на холодном мраморном полу, и, несмотря на то, что еще совсем недавно был вечер, сквозь высокие витражные окна лился дневной свет, подсвечивая танцующие в воздухе пылинки. Мутные от грязи стекла будто бы смотрели на широкую лестницу со старыми, но изящными перилами, точно прямиком из Питерского музея. А завершал удивительную картину мальчик, стоящий предо мной на коленях. Он тихо всхлипывал, спрятав лицо в ладонях. Обычный ребенок, лет 11, если бы не одно «но», разодет, словно сбежал со сцены, где играл щелкунчика. Так, либо в подвале моего дома находился секретный театр, и мне посчастливилось провалиться в него, либо у меня поехала крыша. Первый вариант выглядел неправдоподобно даже для человека с сильным сотрясением, а второй меня категорически не устраивал. Должно быть другое объяснение. Я перевел взгляд на себя. Вот на полу лежит рука. Никаких следов крови или переломов. Целая. Только не моя. Или моя, детская. Но моя. Вот же она, растет прямо из моего тела. Или не моего. Точно, не моего. Слишком маленькое. Это тело принадлежало ребенку. Да что же здесь происходит? Сколько игр начинается с попадания в незнакомое место или новый мир? Неужто теперь я оказался героем подобной истории, но чужое тело? Быть не может. Это же бред. Чушь, безумие. Голова разболелась с новой силой, но не от попыток осознать происходящее, а словно нечто зашевелилось в мозгу, заметалось, пытаясь выбраться наружу. Больно, очень больно. Сознание закружилось бурным водоворотом, глаза заволокла алая пелена. Я чувствовал необъяснимое. В голове словно поднялась буря, каждый нерв вопил от боли, каждый капилляр натужно пульсировал, грозя вот-вот лопнуть. Казалось, что я мог почувствовать даже мысли. Каждая клеточка мозга наполнилась страданием, боль была невыносима. Лопнуть и сдохнуть. Но вдруг все резко закончилось, будто тумблером щелкнули. Раз и боли больше нет. Облегчение. Покой. А затем на меня безудержным водопадом обрушились видения. Нет, не видения. Воспоминания. Я впитывал все, что пережило это тело. Оно, похоже, обладало собственной памятью, своей историей, которую мне предстояло понять и принять. Проблема в том, что эта память, словно незнакомый язык. Я уже сталкивался с подобным в работе, на переговорах с иностранными партнерами, когда нас разделяет не просто языковой барьер, а целая пропасть культурных различий. Но тогда все решалось терпеливой работой. Выстроить коммуникацию, постепенно погрузиться в контекст, найти точки соприкосновения. Здесь получилось похоже. Лежа в неудобной позе и не в силах пока управлять телом, я осторожно начал совмещать чужую память с моей, интегрировать ее, как я вводил бы чужую культуру в рабочий процесс. Погружаясь в нее все глубже, я начал улавливать отрывки мыслей, воспоминаний, ощущений, как будто постепенно изучал новый язык, сначала понимая лишь отдельные слова, а потом уже целые фразы. Я терпеливо строил мысленные мосты между собой и ними, и вот настал момент, когда они устремились в мое сознание, и в нем словно бы начала складываться мозаика из кусочков разной формы. Момент за моментом, образы начали становиться яснее. Мелькают в чужой памяти бедные старинные дома, жаркое южное солнце, высокие люди, их приказы, ласки и подзатыльники, я в теле ребенка, скалы и море, Корсика, пришло название, загорелые южные лица, одежда из прошлого, этому ребенку 10 лет, и вот все стало на свои места, и пришло имя, мое новое имя, Наполеоне. Десятилетний мальчик звался Наполеон Бонапарт, будущий французский император, а мальчик рядом со мной, чужая память подсказывает рядом со мной Жозеф, старший брат. Мы на первом этаже проклятого и заброшенного дома, куда забрались, чтобы доказать нашу крутость. И тут я испытал новое чувство, едва во мне улеглись чужие воспоминания, тело налилось жизнью. Буквально, точно я был сосудом, который неспешно наполняли кристально чистой водой, живой водой, как в сказках. Ласковое тепло нежной волной пробежалось от пят до самых кончиков волос на голове, и я почувствовал себя хозяином этого тела, как будто мне вручили ключи от новой квартиры или доверили штурвал самолета. Теперь я главный, и я всем распоряжаюсь. И вот настал этот чудесный момент, новое тело подчинилось мне, я смог пошевелиться. «О, Господи, ты жив?» – моментально засуетился Жозеф, помогая сесть. «Я так испугался. Ты шел, потом схватился за голову и упал. Я думал, что ты...» Я перевернулся на бок и сел, пытаясь разогнать туман в голове. Слова брата эхом отдавались в моем сознании, но они казались странными, словно не на том языке. И тут меня осенило. «Мы разговариваем на корсиканском». «Почему на корсиканском-то?» Вырвалось у меня, прежде чем я успел осознать, что это нелепый вопрос. Жозеф замолчал на мгновение, уставившись на меня, как на чудака, а потом вдруг снова запричитал, на этот раз с отчаянием в голосе. «Мама меня убьет. Мама всегда на твоей стороне, Наполеоне, но она меня точно убьет. Ты просто свалился на пол, а я даже не знал, что делать. А если бы ты умер, она никогда бы меня не простила. Зачем мы вообще сюда залезли? Вечно ты хочешь показать, что храбрее всех». Я неловко поднял руку, прерывая его. «Успокойся, мне уже лучше. Все в порядке». Пришлось подкрепить слова неуверенной улыбкой. Снова корсиканский диалект. Слова сами льются из моих уст. На автомате, будто я действительно прожил на острове всю свою жизнь. Я внимательно посмотрел на новообретенного брата. Он выглядел изрядно напуганным, глаза на мокром месте и зрачки до сих пор расширены от страха. Захотелось его пожалеть. Не только потому, что он ребенок, но и потому, что я чувствовал родственные узы с ним. Должно быть, мое новое тело сохранило эту связь, вместе с воспоминаниями передав мне: «Теперь Жозеф не просто какой-то мальчишка, но и мой брат, настоящий родной брат, хотел я того или нет». «Все хорошо», — повторил я и снова улыбнулся, на сей раз искренне. «Мы ничего не скажем маме». Лицо Жозефа просияло, и на нем расцвело облегчение. «Я же решил осмотреться обстоятельнее, а заодно запустить любопытный нос в новые для меня воспоминания». И они услужливо заполнили мой разум, пузырьками всплывая на поверхность водной глади, точно в закипающем чайнике. Дом. Этот дом построен 30 лет назад венецианским негоциантом, человеком состоятельным и уважаемым. Ходили слухи, что он выбрал для своего дома странное место, участок, где когда-то стоял древний лигурийский дольмен. Говорили, что там, у дольмена, приносили человеческие жертвы. Никто не знал, правда это или выдумка, эта мрачная тайна по сей день никому не раскрылась. Поселившись здесь, негоциант постепенно стал терять рассудок, день за днем все глубже опускаясь в холодную пучину сумасшествия. Сперва у него начались странные видения, затем он принялся разговаривать со слышными одному ему голосами, а вскоре в приступе безумия жестоко убил всю свою семью и покончил с собой. После этого дом сменил несколько владельцев, пока его не выкупила известная корсиканская семья Орсини, но их постигла жуткая судьба. Однажды ночью вся семья загадочно погибла, и окруженный дурной славой дом забросили. Даже мародеры не осмеливались приближаться к нему, опасаясь проклятия. Тем не менее, местная молодежь считала поход в этот дом проявлением храбрости. Такая проверка на смелость. Вот и мы с Жозефом решили, что сможем доказать свою доблесть. Голова снова заболела. Вскрикнув, я схватился за виски, чувствуя, как в голове растет давление, словно кто-то пытается прорваться внутрь моего черепа. Рядом Жозеф отчаянно тянул меня за руку, пытаясь утащить в сторону от темного коридора. «Подожди», — прохрипел я, отстраняясь от брата, — «дай мне секунду». Но Жозеф, похоже, не слышал меня. Он был слишком напуган, и это только усиливало его настойчивость. «Наполеоне, нужно уйти отсюда». Он почти рыдал, но я уже не мог сосредоточиться на его словах. Головная боль становилась невыносимой, в глазах стремительно темнело. Ноги не удержали меня, я рухнул на колени и уперся лбом в холодный пыльный пол. «Кто ты?» — прогремел в мозгу зловещий демонический голос, от которого у меня волосы встали дыбом. «Этот ребенок – моя добыча. Убирайся прочь». «А ты кто?» – мысленно ответил я. «Что происходит?» Глава 2. Голос снисходительно расхохотался. «Так ты ничего не понимаешь, жалкий смертный. Тогда зачем мне разговаривать с едой? Сперва я насыщусь твоей жизненной силой, а мальца оставлю на сладкое». Внутри меня боролись две силы. Собственная душа и нечто чуждое, древнее, стремившееся занять место в этом теле. А ведь я сам едва утвердился здесь. Тело не слушалось меня, его память только открывалась. Чувство странного вторжения с каждой секундой становилось сильнее и не оставляло сомнений. Меня хотят съесть изнутри, и уже второй раз за день борьба идет за жизнь. В детстве я занимался легкой атлетикой, но было понятно, что теперь эти навыки не помогут, от себя не убежишь. А мои познания в боевых искусствах сводились к просмотру фильмов с участием Джеки Чана и разных аниме-сериалов. В чем я был действительно хорош, так это в компьютерных играх. Я даже как-то стал победителем чемпионата по Mortal Kombat, проходившим у нас на одном из корпоративов в игровой компании. Стоп, а ведь это может сработать. Промелькнула шальная мысль. Закрыв глаза, я представил себя в обличии своего любимого героя, могущественного и непобедимого. Когда я за него играл, конечно. Затем сосредоточился на арене, подбирая ей подобающий вид. Так как мой персонаж был криомантом, пускай она будет покрыта льдом. Открыв глаза, я очутился там, куда хотел попасть. Сейчас арену делила на две части прозрачная непроницаемая стена, над которой отсчитывались секунды до начала боя. В противоположном углу ринга из-под толщи льда полезла темная субстанция, похожая на дым от горящей покрышки. Заполнив свою часть арены, она принялась сжиматься, кружась маленьким оком бури и фокусируясь в одной точке, пока не предстала в виде силуэта дракона, напоминающего логотип все того же Mortal Kombat. «Эффектное появление», — мелькнула шальная мысль. «Чтобы такое реализовать в игре, надо пару недель работы большой команды. Жаль, что я не в игре, и на кону сейчас не титул чемпиона офиса, а право на существование». Вверху арены загорелись две зеленых полосы и две шкалы энергии, пока пустые. До начала боя оставалось 10 секунд. Все тело дрожало от волнения, но я быстро взял себя в руки. Это моя голова, я здесь царь и бог, и только я устанавливаю правила. Кто бы там ни был, хоть дракон, хоть сам Годзилла, всех на лопатки положу. Для верности я подпрыгнул вверх и сделал в воздухе маваши гири. Отлично, все как в игре. Прекрасная физическая форма окончательно меня успокоила, и я приготовился к бою. Начало схватки не заставило себя долго ждать, и в следующий миг тень черной молнии ринулась в мою сторону. За доли секунды перенеслась через всю арену и оказалась возле меня. Ее скорость была поразительна. Первые удары я отбивал больше по наитию, чем успевал проследить за ними. Тень бросалась на меня, пытаясь захватить, укусить, обмануть, но я отвечал ударами, подобным атакам из знакомой с детства игры. Краем глаза я заметил, что энергия начала расти. Она увеличивалась от удачных действий сторон и от количества нанесенного урона противнику. Но как ее использовать? Я не помнил ни одного нормального заклинания, в голове крутились только лиськи-масиськи и ахалы-махалы от одного знаменитого советского фокусника. После первого на арене возник цилиндр, из которого выскочил кролик. После второго за ухом тени появилась пятирублевая монета. Не то. Думай, Сергей, думай, Наполеон, поторапливал я, теперь не зная, как себя называть. В игре жмут на джойстике комбинации кнопок, обозначенных геометрическими фигурами. Попробовал ярко представить одной фигурой квадрат, треугольник, треугольник. И, о чудо, огромный арктический молот вдолбил противника в пол арены. Только вот полоска его жизни обнулилась не до конца, а полоска энергии была заполнена и призывно мигала. Тень собралась обратно с пола, воспарила, расправила крылья и начала с жадностью втягивать в себя воздух. Сейчас будет сокрушительный удар. Едва я ярко представил назад квадрат, создав на месте себя ледяную фигуру, и отпрыгнул, из глотки дракона вырвался рык такой силы, что моя ледяная копия пошла трещинами, а потом рассыпалась в пыль. От рева я ненадолго оглох. Энергия тени обнулилась, а моя показывала максимальный заряд. «Я не позволю тебе», – прошептал я, собирая всю свою внутреннюю энергию в один мощный удар и мысленно хаотично направляя на тень все возможные комбинации геометрических фигур. Ледяные шипы выстрелили из моих рук, пронзая тень насквозь и распространяя заморозку вокруг ран. Раздался оглушающий рев, словно это существо отчаянно боролось за жизнь. Полоска жизни врага сократилась до минимума. Наколдовав через мысленную комбинацию вперед крестик любимое оружие ледяной топор, я подпрыгнул вверх и зачем-то с криком «Фаталити!» обрушил его на голову врага. Тень не выдержала удара и разлетелась в разные стороны тысячи осколков, несколько из них впились мне в грудь. Это была победа. «Эпично получилось», — промелькнула мысль. В изнеможении я сел на арену и закрыл глаза, а когда открыл их вновь, был в проклятом, а может уже и не проклятом, доме. Странно, но никакой боли от битвы в теле не было, лишь покалывали места, куда впились осколки тени дракона. С этими осколками надо будет разобраться, как бы это ни было хитрым маневром твари. Я вгляделся в полумрак пыльного коридора, ища брата. Жозеф, к моему облегчению, обнаружился рядом. Он сидел, скорчившись, и тихо бормотал что-то от страха и растерянности. Я протянул к нему руку, чтобы успокоить. «Все в порядке», — сказал я. В моей памяти тем временем начали всплывать образы, полученные от осколков души побежденного существа. «Все позади, пойдем отсюда». Теперь я узнал, почему этот дом и дольмен считались проклятыми. Древние лигурийцы проводили здесь ритуалы не только для того, чтобы приносить жертвы, но и чтобы испытать свои души. Каждый воин, проходя ритуал посвящения, принимал в себя частицы пазлов, вырванных из всемирного круговорота жизни и смерти, запертых в дольмене. Если он выживал, его душа становилась сильнее, и он мог получить силы, недоступные обычным людям. Я с трудом поднялся на ноги и потряс за плечи Жозефа, который беспрерывно бормотал: «Я узнал молитву под твою защиту. Наверное, уже раз 100 успел повторить. Вставай, надо выбираться», — повторил я. Жозеф даже не откликнулся, продолжая молиться. Парень был в полной прострации, его дыхание было шумным и неровным, явно выраженная торпедная фаза шока. Я присел рядом и мягко приобнял его. Постепенно дыхание брата выровнялось, тело его расслабилось, и он перестал подвывать. «Жозеф, пора на выход, домой», — заглянув в его глаза, велел я. Поднявшись, помог встать брату и, взяв его за руку, потянул за собой. Наконец, толкнув тяжелую, жалобно скрипнувшую дверь, мы выбрались на мраморные ступени парадного входа злополучного дома. Постройку окружал запущенный сад, а на поляне перед крыльцом ждала компания детей со смесью испуга и восхищения на лицах. У всех, кроме одного, самого высокого и крепкого паренька, который смотрел с раздражением и неприязнью. Память выдала короткую справку, словно продолжая игру и разворачивая передо мной сведения. Антония из клана Монолизе, 12 лет, истинный корсиканец, характер вздорный и взрывной, беспощадно борется за лидерство в центре города, порочащих его поступков не имеет. Именно эта скотина взяла на слабо Наполеона, предложив пройти дом насквозь от черного хода до центрального, и теперь восхищение других ребят братьями, прошедшими дом, помещало его на второе место, так как он сам ни разу в этом доме не был. Антония не был готов отдать лидерство так просто. «Храбрые, значит, да», — нахмурился Антония, скрестив руки на груди. «Если вы такие крутые, докажите это в круге чести». Жозеф и прежде не мог справиться с Антония, а сейчас, пережив такой стресс, и подавно не имел ни шанса. Он побледнел и сделал неловкий шаг назад. Дело пахло керосином. Нужно срочно вмешаться. Не доводилось раньше бить детей, но ведь и я сейчас даже не подросток. Совесть приняла мои аргументы и послушно утихла. Я же уверенно шагнул вперед. Я принимаю твой вызов. Для пущего эффекта пришлось выпятить грудь. Или сделал это неосознанно, ведь мой соперник был гораздо крупнее меня. Инстинкты, что с них взять? Тон моего голоса и появившаяся твердость в глазах заставили всех замолчать. Тихо перешептываясь, дети в предвкушении интересного зрелища встали в круг, в который я вошел с уверенным видом, хотя и сомневался. Я не очень любил драки и умел при желании решать вопросы дипломатически. Как-то в молодости сумел договориться с целой компанией корейцев, которые спутали меня со скинхедом, убившим их друга, и явились бить меня толпой. Вкус уличных драк долгие годы я имел удовольствие чувствовать только в играх. Теперь не слишком здоровому морально и физически вымотанному мальчишке предстояло испытать это в жизни. Не успел начаться бой, как с моим организмом случилось что-то странное. Покалывание в груди, куда попали осколки, усилилось, и электрический импульс от них бодрящей волной устремился в сторону сердца. Пульс зашкаливал, отзываясь в ушах дробными ударами, как сошедший с ума метроном. Неожиданно муха, пролетавшая мимо, замедлилась, словно воздух вокруг стал киселем, и я видел каждое движение ее крыльев. Время притормозило свое течение, как в той легендарной сцене, когда ртуть спасал школу профессора Ксавье. Мог ли я еще вчера, попивая чай за рабочим компьютером, подумать, что буду достоин оказаться в людях X? Гулко взревев, Антония шагнул ко мне, словно в развалочку, не сомневаясь в своем превосходстве. Плавно подпрыгнув, он потянулся левой рукой к моей шее, а правую начал заносить для удара по лицу. Чисто болливудское кино, мелькнуло в голове. Увернуться от растопыренной пятерни было нетрудно, просто сделав шаг в сторону. Я видел движение Антония словно в замедленной съемке и легко избегал его атак. Пока соперник восстанавливал равновесие после неудачного выпада, я набросился на него, как маленький терьер на большую собаку. Уворачиваясь от замедленных ударов, я бил его кулаками и пинал ногами, неумело, но яростно и быстро, норовя попасть в болевые точки. Костяшки пальцев я почти сразу разбил, но в пылу драки не обращал на это никакого внимания. Антония был потрясен расторопностью соперника. Было видно, как самодовольная усмешка постепенно сползает с его лица, уступая место непониманию, а затем и страху. Драка продлилась недолго, и после очередного пинка мальчишка упал на землю. Он даже не пытался подняться, просто сидел в пыли. Я остановился, тяжело дыша и чувствуя, как замедление времени постепенно отпускает. Дети вокруг замерли в ожидании. Тогда я протянул руку Антония, и он, немного подумав, принял помощь и поднялся на ноги. «Думаю, нам не имеет смысла враждовать. Вместе мы сможем больше, чем по одному», — сказал я. Антония помолчал, а потом качнул головой, как бы соглашаясь принять братьев в свою банду и разделить со мной лидерство. «Приходи сегодня ближе к вечеру в гости. У нас есть пара занятных вещиц из Индии, я с удовольствием покажу их тебе», — предложил я Антония в надежде, что это укрепит нашу зарождающуюся дружбу. Антония утвердительно кивнул, явно довольный этим приглашением. «Мы живем в Цасабуа-на-Парте, это в двух улицах от цитадели. Спроси любого, каждый укажет тебе наш дом». На этих словах мы расстались с новыми друзьями. Бредя с Жозефом домой, я раздумывал, что очень мало знаю о жизни и характере Наполеона. Не прочел ни одной книги, ни одного фильма не смотрел, даже нашумевшую картину Ридли Скотта, которую хвалили в соцсетях. Вечно на это не было времени, то заседание совета директоров на 6 часов, то переговоры с китайцами, то срочная планерка с командой одной из моих игр. Теперь же мне придется полагаться лишь на память этого тела, да на обрывки знаний по истории, всплывающие в голове. Кто знает, может быть, эта дурацкая борьба за власть и лидерство с мальчишкой, лишь краткая прелюдия перед тем, что меня ждет. Теперь у меня новое тело, новые способности и, возможно, новая судьба. Но каким путем она поведет? Ответа на этот вопрос не было. Глава 3. Мы с Джозефом брели домой в молчании, он до сих пор пребывал в шоковом состоянии, но иногда бросал на меня восхищенно удивленные взгляды. Воздух был тяжелым, влажным, пахло морем и зеленью, а мои мысли, словно корабль в шторме, все метались между будущим и настоящим. Хорошо, что людей моей прежней жизни игры, литература и кино хоть как-то подготовили к попаданию в иную реальность, как средневековая церковь готовила людей к раю или аду. Между прочим, попадание в рай или в ад потрясло бы меня намного больше. Интересно, как там мои друзья и родные? Посчастливилось ли кому-то пережить тот злосчастный метеоритный дождь? Жена, вероятнее всего, успела найти укрытие, родители не уверен. Никто из друзей в моем районе не жил, посему выходит, что не повезло только мне. Тут я задумался, а вдруг меня вернет в мое настоящее тело, изломанное, непригодное для жизни, да еще и засыпанное тоннами обломков рухнувшего дома. Я живо представил себе эту картину и содрогнулся. Лучше об этом не думать. Примем как аксиому, что назад дороги нет, значит, вперед и с песнями. Унывать – последнее дело. Горевать будем тихонько, когда никто не видит. А сейчас делаем первый шаг к выживанию. Так, надо напомнить себе главную направляющую прошлой жизни. Я, конечно, не воин из игр, но и не просто офисный сиделец, а матерый генеральный продюсер. Красноречие – мое оружие, слово – мой клинок. Зажечь огонь в глазах, наполнить сердце мотивацией и направить людей туда, куда мне нужно, вот в чем сила продюсера. Если бы пришлось отдать команду прыгать, то все подчиненные с энтузиазмом взлетели бы вверх, даже не спрашивая, как высоко. Я при желании способен на все либо сам, либо чужими руками. Из кучи прокачанных базовых навыков, может, не зря я оказался именно в теле будущего императора, оно мне действительно подходит. Его судьба – быть руководителем. Его талант – ораторское искусство. Хвала всем известным богам, что мне достался Наполеон, а не другой, не менее известный лидер, мечтавший стать художником. Подведем промежуточный итог. Стрессоустойчивость – 100%. Ведь не впал в истерику, хотя и очень хотелось. Активность – 100%. Собрал на старте все возможные плюшки. Коммуникабельность – 100%. Набил морду и потом убедил стать союзником руководителя команды будущих соратников. А еще вывел из шока члена своей команды, брата. Ну а наглость, мое второе счастье, всегда со мной. И ниже 100% никогда не падало. Это мне в плюс. Теперь минусы. Драка с Антонио напомнила, что этот мир полон опасностей, к которым я не готов. И она будет лишь первая из многих. Хотя новые способности помогли мне, нельзя надеяться, что так будет всегда. Надо качаться, надо развивать это слабое больное тело. Наполеон справился с болезнью, даже со своими познаниями 18 века, значит, и я смогу. Пока я размышлял, мы с братом добрались до четырехэтажного каменного дома, смешно напоминавшего хрущевские панельки. Это был не просто старый дом, а живое существо со своими тайнами, как будто осколок гигахрущевки из вселенной самосбора. В моем прошлом мире ее придумали на двоче, а потом использовали в игре клеть. Мы с Джозефом подошли к двери, и я невольно задержал дыхание перед тем, как ее открыть. За ней уже слышались приглушенные голоса, среди них выделялся нежный женский голос, который я сразу узнал, мама Наполеона. Мозг снова выдал справку, словно в игре, Мария Лютеция Бонапарт, 29 лет, характер благородно стойкий с неординарным умом и любовью к самообразованию, принципы, честь семьи и рода, забота о супруге и детях, порочащих связей не имеет. Мама встретила нас в коридоре, на ее лице смешались облегчение и строгий упрек, на руках она держала младшего брата, Луи, который возмущенно заорал, едва нас увидев, где вы были, ее голос был полон волнения, которое она с трудом сдерживала, ушли, никого не предупредив, что за выходки, сначала я растерялся, но потом внутренний голос подсказал,

Тут же подумал я, и меня снова укусила тоска. Она ведь успела выбежать, наверняка успела, и будет лучше использовать ее науку для своего спокойствия, а не травить душу. Я сел на пол, скрестив ноги, выпрямил спину и положил руки на колени, ладонями вверх. Медленно сосредоточился на каждой части тела, начиная с пальцев ног и продвигаясь вверх. Постепенно хаос в голове стал утихать. С точки зрения христианства такие занятия не грех, хотя и опасны. Можно потерять связь с реальностью. Апостол Павел писал: «Христианину все можно, но не все полезно». Похоже, сегодня был не мой день. Сосредоточившись на точке между бровями, я неожиданно вновь оказался в каком-то астрале, как во время битвы с тенью дракона. Сперва меня окружила искристая темнота, а вскоре передо мной возникла знакомая ледяная арена. Опять бой. Покой нам только снится, подумал я, настраиваясь на сражение. Однако арена полностью проявилась, а врага так и не было. Пол и стены арены заволакивал ледяной серый туман. То тут, то там, из него хаотично пробивались зеленовато-желтые стебли с розовыми шариками из мелких цветов. Тест «Найди лишнюю деталь в картине мироздания» я прошел на отлично и занялся вымораживанием странной растительности. Слова, пришедшие извне, зазвучали как погребальный колокол, глухой, тревожный, будто в нем слышался чей-то последний вздох. «Не надо, остановись, больно». Я резко замер, оглядываясь вокруг, но никого не увидел. «Кто ты?» – настороженно спросил я, пытаясь найти источник голоса. «Облигатный паразит», – раздался чуть приглушенный ответ. «Какой еще паразит?» «Облигатный», – терпеливо повторил голос. «Я не могу существовать в физическом мире без донора. И зачем ты мне?» – раздраженно спросил я. «Я могу поделиться знаниями и научить разделять свое сознание». «Хм, ладно. Для начала расскажи, как я вообще оказался в чужом теле. Твое прежнее тело погибло. Душа распалась и отправилась в безвременье». «Безвременье?» – переспросил я, пытаясь осмыслить. «А как она снова собралась?» «Безвременье – это первородный хаос, в котором отсутствуют физические константы. Там нет ни пространства, ни времени. Душа же – это пазл, который каждое разумное существо собирает на протяжении всей жизни. Я не аутист, чтобы все время пазлы собирать», – заметил я. «Нет», – спокойно продолжил голос. «Просто пазл – это самое близкое для тебя понятие, которым можно описать устройство мира». Он помолчал, словно проверяя, понимаю ли я его. Затем продолжил. «Душа любого мыслящего существа напоминает плоский пазл. У нее есть неразрушимый центральный элемент, ядро, вокруг которого в течение жизни собирается мозаика информационных осколков». «Осколки типа как кусочки пазла?» – уточнил я. «Да, каждый осколок имеет свой цвет. Темные, гнилые кусочки появляются при совершении плохих деяний, например, при убийствах или предательстве. Светлые возникают, когда в жизни искренне любишь, хранишь верность, сострадаешь и помогаешь другим». Я слушал, постепенно начиная улавливать логику. Голос продолжал объяснять. «После смерти ядро души из безвремени отправляется на перерождение, а энергией для этого служат сформировавшиеся вокруг него информационные пазлы. Чем светлее мозаика, тем лучше мир для перерождения, тем сильнее новое тело и личность. То есть, как в играх-рогаликах, где после смерти я начинаю заново, но с бонусами, зависящими от предыдущей игровой сессии», – пробормотал я. «Именно. Светлые пазлы служат валютой для улучшения следующего этапа бесконечной игры в жизнь, а темные, наоборот, тормозят развитие, накладывают дебафы. Энергии хватает лишь на отправку в захудалые миры с больными с рождения телами. А если светлых пазлов вообще нет, одни темные?» – спросил я. «Тогда ядру не хватит энергии для перерождения, и оно растворится в безвременье». Я невольно поежился. «А что со мной? Вокруг твоего ядра все кусочки были странные, бесцветные. Они не распадались на энергию. Ты завис в безвременье, не отправляясь на перерождение, но и не растворяясь. Странно. И что вы сделали?» «Мы решили провести эксперимент. Отправили твое ядро на перерождение, используя нашу энергию, чтобы посмотреть, как будет формироваться твоя новая мозаика. К сожалению, произошел сбой. Вместе с ядром перенеслась вся твоя информационная мозаика. Ты попал не в тело новорожденного, а в десятилетнего ребенка. При этом ты накрыл маленький пазл Наполеона своим большим и просто стер его личность». «Стер?» – переспросил я, чувствуя, как холод проходит по спине. «Трагическая случайность. Отчасти, наша ошибка». «Я могу что-то сделать?» – спросил я после недолгой паузы. Теперь ты можешь заглядывать во фрагменты его пазла, поднимая свои, но старайся делать это как можно реже, чтобы не нарушить общую картину своей жизни. Я выдохнул, пытаясь осмыслить услышанное. Ладно, ты можешь ответить на любой вопрос, этого не может сделать ни одна сущность во Вселенной. Но многие глобальные вопросы мне по силам, последовал ответ. Тогда перейдем к разделению сознания, решительно сказал я. Что, где, когда, решение нескольких задач или одной задачи, разбитой на фрагменты, путем искривления пространства и замедления времени в личностном подпространстве, при помощи выбранного алгоритма самой простой пузырчатой сортировки, где возможные решения находятся в глубине разума и поднимаются к коре головного мозга. Неправильные решения лопаются, а оставшиеся в произвольном порядке активируют мыслительную деятельность и по сигналу извне выдают решение данной задачи, не нарушая психологического, физического и умственного состояния организма в данной точке времени и пространства, ответило деловито существо. Паразит, ты паразит, ты не выпендривайся, а на пальцах объясни. Раздраженно выпалил я, у меня нет пальцев, грустно отметил паразит. Объясни кратко и понятно, что мне это дает. Ты сможешь быстро получать правильные ответы на свои вопросы из подсознания. Для активации просто мысленно скажи распараллеливание. Кроме того, вспомни утреннюю драку с Антонио. Именно я активировал фрагмент дракона, позволив тебе замедлить время вокруг себя. Именно так ты победил соперника. Нафиг, нафиг. Мало мне Наполеона подо мной, паразита во мне, еще и дракон какой-то. В сердцах взвыл я, теряя весь самоконтроль. Где этот дракон во мне сидит? Что мне с ним делать? Это еще одна загадка в дополнение к твоей странной мозаике. Иногда в безвременье попадают фрагменты души с параллельных вселенных. Они не растворяются в хаосе, но и не уходят на перерождение. В нескольких точках, населенных разумными существами, как, например, дом, в котором ты обрел тело, они могут встроиться в пазл разумного. При этом цветовая гамма фрагментов в виде радужного смешения начинает доминировать над основой, и разумный сходит с ума или погибает. Однако, начав сражение первым, установив собственные правила в астрале и выиграв по ним бой, ты поместил фрагмент вертикально по отношению к своей матрице. Такая конфигурация образовалась впервые. Теперь твоя основа доминирует над фрагментом дракона и дает массу преимуществ этому телу. И тут меня из состояния транса выбил Жозеф, который ворвался в библиотеку и заорал: «Наполеоне, быстрее, пошли во двор, там такое, такое, какое, такое», спросил я, еще плохо соображая. «Там такое, у-у-у-у», повторил Жозеф и выскочил за дверь. Глава 4. Медленно спустившись к парадному выходу во двор, через открытые двери я увидел, что в мою новую жизнь снова прокрался пушистый зверек, и вовсе не мелкий. Знакомое сияние и здесь раскрасило небо, намекая на скоротечность моего пребывания в этом теле. В ярости рука сама сложила фигу, а из груди вырвался возмущенный крик. «А нифига, я буду императором!» Толпа во дворе затихла, и люди с удивлением уставились на меня. Да, провозглашать себя императором было несколько преждевременно. Мысли в голове заметались, будто покрутили пальцем у виска, и стали разлетаться из такого опасного места. «Прячьтесь!» – закричал я людям. «Это метеориты, с неба полетят камни!» Но после предыдущего глупого выкрика никто не принял меня всерьез. Люди уже гомонили, глядя в небо, тыча в него пальцами, многие начали молиться. Они никогда не видели северного сияния, не видели даже картинной фотографии, поэтому крик десятилетнего мальчишки не мог заставить их оторваться от невиданного зрелища. Отец Наполеона и вовсе посмотрел на меня укоризненно, и это означало, как подсказала память, что он очень недоволен. Я снова позвал их прятаться, но голос меня подвел. Он сорвался, дыхания не хватило, я закашлялся. «Не кричите так, молодой сеньор», — заботливо сказала Камилла, — «вы опять будете кашлять. Я сделаю вам ромашковый отвар на ночь». Время. Время утекало на глазах. Вот-вот с неба посыплются раскаленные глыбы, а я ничего не могу поделать. «Да, время. Паразит, дай свое распараллеливание», — потребовал я, решив хоть немного выиграть минуты для размышлений. Слов не пришло, но окружающая реальность пошла рябью и замедлилась до скорости улитки. Я сформулировал задание. Необходимо выжить самому и по возможности спасти семью и народ во дворе. Предлагаю воспользоваться особым драконьим голосом или взглядом, чтобы заставить толпу послушаться тебя и спрятаться в доме на первом этаже и в винном погребе, — всплыл деловитый ответ. «Воспользуюсь голосом», — решил я. И тут новая боль пронзила горло, и все, чем я дышу, от кончика носа до самых легких, мучительными спазмами, не дав даже закричать. Казалось, она длилась целую вечность. Но когда, наконец, отпустила, и время вернулось в норму, люди все так же стояли, болтали и таращились на небо. Сияние еще только набирало силу, но вскоре все вокруг утонуло в зловеще красном свете, и люди начали беспокоиться. Быстро все в дом. Сейчас полетят камни с неба. Женщины и дети, в винный погреб, остальные, на первый этаж. То ли прокричал, то ли прорычал я новым, гулким, как удар колокола, голосом. Толпа дружно качнулась и начала послушно отходить. Я в ужасе подумал, что сейчас случится давка, и люди погибнут, как на стадионе в Лужниках в 1982 году, когда в панике толпа задавила больше 60 человек. Каково же было мое удивление, когда после короткого замешательства взрослые мужчины расступились, а женщины и дети под руководством моей матери без суеты прошли в дом. Даже голос дракона и донесшийся с неба нарастающий гул, переходящий в жуткий рев, не заставил здешних сеньоров суетиться и паниковать. В этот момент вернулась страшная боль. Уже теряя сознание, я торопливо потянулся к астралу. Арена встретила меня своим привычным обликом. «Паразит, что это вообще было?» — ошеломленно спросил я. «Ты воспользовался возможностью истинной речи дракона», — последовал ответ. «Для этого пришлось модифицировать твой речевой аппарат, но пока удерживать этот полезный эффект получается недолго. Необходимы частые тренировки». «Это было очень больно», — сухо прохрипел я, все еще ощущая эхо боли внутри. «Да, это небольшой побочный эффект», — равнодушно отозвался паразит. «Небольшой побочный эффект?» Я почувствовал закипающую внутри ярость. «Это, мать его, не небольшой. Мне будто через горло пытались душу вырвать. Не могу исключить сходство ощущений, хотя не способен испытать его на себе за неимением тела. И в свете этого небольшого побочного эффекта помощь Горыныча кажется мне крайне недостаточной». «Ничем не могу помочь», — ответил паразит. Вдруг на арену хлынул ледяной дождь, моментально проморозивший меня до костей и выкинувший сознание в реальность. Очнулся я посреди холла, лежа в невесть откуда взявшейся луже. Рядом стояли отец и Жозеф с пустым ведром. «Когда-то прочитал, что сон про пустое ведро – плохая примета. Вы можете легко стать грустным, негативным, злым, подавленным, напуганным, физически больным», — утверждал старый мамин сонник. «Тогда не поверил, теперь убедился, что это чистая правда. Сын, что происходит?» — требовательно спросил отец. «Ну, братец, ты и заорал, мелкие даже обмочились», — восторженно воскликнул брат. Отец строго взглянул на него, брат сразу сдулся и замолчал, словно был увлечен в непростительной шалости. Затем глава семьи перевел взгляд на меня. Я попытался ответить, но только захрипел. Потом начался сухой кашель, который буквально выворачивал меня наизнанку, из горла во все стороны полетели брызги крови, и тут все исчезло. Темнота, потом свет, боль, и снова, раз за разом. Не знаю, сколько прошло времени, когда в очередной раз появился свет, а боль не пришла. Радость от воцарившегося покоя затопила меня целиком, но мысль, что подобное придется пережить еще раз, омрачила мое ликование. Более того, повергла в такой ужас, что схватило живот. «Срочно, срочно подумать о чем-то другом, пока штаны не испачкал. Как там говорится, не надо думать о белой обезьяне, подумай о черной, а лучше о фиолетовом фламинго». В попытке прогнать мрачные мысли, я прислушался к реальному миру и сперва решил, что снова попал в новую реальность. Казалось, вокруг идет ожесточенный бой. С улицы слышались постоянные взрывы, а комната, в которой я лежал, тряслась, словно генеральский бункер под градом снарядов. Сквозь закрытые веки пробивались вспышки, подобно отблескам пламени. С трудом разлепив глаза, я с облегчением увидел всю свою новую семью и еще несколько других, незнакомых сеньоров. Они стояли вокруг меня или сидели на стульях возле кровати. Я попытался приподняться, но сильная рука матери твердо вернула меня обратно на подушки. «Лежи спокойно», — голос ее прозвучал мягко, но в нем слышался металл, исключавший всякую непокорность. «Говори только если можешь, но не пытайся вставать». Отец и другие мужчины сразу засыпали меня вопросами. Все разом, перебивая друг друга, едва не толкаясь, как на старте продаж нового айфона, в стремлении первым получить ответ. Я, конечно, подозревал, что госпожа Мария в этой семье сейчас главная, но все равно вздрогнул от ее властного голоса. «Успокойтесь и спрашивайте по одному, или покиньте эту комнату», – распорядилась она. Это подействовало. «Ты знаешь, что происходит?» – беспокойно спросил отец, сжимая мою руку. Он явно был весь на нервах, потому несколько переусердствовал с хваткой. Я мотнул головой, ощущая, как она пульсирует от недавней боли. «Как ты понял, что нужно прятаться?» – задал вопрос серьезный мужчина, на вид самый представительный среди присутствующих. Несмотря на происходящее, его голос оставался спокойным и уверенным, словно этот человек привык держать себя в руках. Я пожал плечами, не зная, что ответить. Присутствующие разочарованно поникли. Тем временем звуки взрывов окончательно стихли, а дом перестал содрогаться. Казалось, кто-то накрыл мне уши ладонями. Звуки доносились издалека, будто отделенные невидимой преградой. Люди обменялись растерянными взглядами и засуетились. Хаос за окном стих, всем не терпелось выяснить, что происходит снаружи. Любопытство влекло их к выходу, подначивая своими глазами увидеть, что там творится. Я наблюдал за этим, как сквозь туман, постепенно уходя в сон. Организм против воли включил режим самозащиты, давая центральной нервной системе возможность восстановить силы и отрегулировать работу внутренних органов. В это же время организм сам подключал к этому процессу дополнительные девайсы в виде паразита и осколка дракона. Они, как программы, заработали в фоновом режиме, поддерживая баланс и целостность моего тела во время сна, чтобы не нарушить его в момент пробуждения. Глубокий сон перешел в быструю фазу, дыхание участилось, сердце забилось быстрее. Усиленный кровоток мозга дал возможность передавать данные между сознанием и подсознанием. Информация воспринималась как сон, но была четкая и запоминалась надолго. Я будто смотрел кино с полным погружением в виртуальную реальность. Планета прошла через метеоритный поток, пришедший из глубин космоса, получив ужасные шрамы. Все это я видел со стороны, словно летал по орбите Земли, как искусственный спутник из моего прошлого мира. Мне захотелось рассмотреть Корсику поближе, и я, к своему удивлению, стремительно снизился, зависнув над городом. Разрушение неумолимой поступью прошло по солнечным долинам и зеленым холмам, а его верная спутница, смерть, беспорядочно раскидала тела людей и части их тел, кровавой кистью изображая мрачную картину судного дня. Понимая, что быстрая фаза сна не бесконечна, я мысленно потребовал увидеть и услышать, чем занята моя новая семья. В тот же миг я оказался дома, в залитой огнями свечей комнате. Отец вел беседу с важным сеньором, тем самым, который задавал мне вопросы, когда я приходил в себя, и на которые я так и не смог ответить. Любопытство взяло верх, и я запросил информацию о незнакомце. Неожиданно для себя получил ответ. Дон Морис Монализе, крестный отец преступной организации Корсики, 42 года, истинный мафиози, характер жесткий, переходящий в жестокий, беспощаден в борьбе с нарушителями амерты, кодекса молчания, порочащих связей с законом не имеет. Также я понял, что именно он был отцом Антония, с которым я дрался у старого дома, а победив его, заключил мирное соглашение. Сеньор Карло, начал Дон Морис медленно, взвешивая каждое слово, наша семья в долгу перед вами. Без вашей помощи, сами понимаете, короткая пауза, многие бы не пережили этот день. Ну, что вы, это наш христианский долг, ответил отец. Помогать своим, это правильно. И ваш мальчик, он удивил меня. Вы воспитываете достойного наследника, его взгляд стал холоднее. Если понадобится моя помощь, считайте, она у вас есть.